Я думаю, что столкновение с современными кораблями у него уже не в первый раз происходит», — добавила Кира. «Помните повреждения на его корпусе? Их явно не взрывы ракет оставили, тут поработали орудия на вроде наших, что на «Мстители» стоят, разве что мощностью послабее. И эти парни, что в виде мелких косточек сейчас по кораблю разлетаются, они наверняка не из команды Искателя. Все это хорошо, предположение море, но наверняка мы сможем узнать все только получив в руки или сам Искин, или блок с аварийным хранилищем информации. Предлагаю поменять тактику. В следующий раз ставим открывалку на таймер, все вместе, с роботами, занимаем оборону как можно дальше от входа, и сразу давим все огнем. Можно даже мины установить возле шлюза. Нам нельзя терять роботов, иначе придется рисковать самим. По расчетам Мстителя нам нужно преодолеть расстояние в половину корпуса этой штуковины, чтобы добраться до цитадели или что там у нее вместо нее. Рубка у Искателя примерно там же. Не торопимся. Времени вагон и маленькая тележка. Зак, на тебе открывалка. Кира, поставь две мины, только малой мощности. Настрой их на ожидание. Если на нас никто не кинется в первые секунды боя, пусть идут на поиск. Ударные дроны в воздух, тоже пусть висят под потолком над шлюзом. Начали. И мы начали. Третье помещение было защищено аналогично тому, в котором сейчас находились мы. Те же 5 роботов и 2 турели, все так же, только в этот раз мы разобрались с защитниками очень быстро и не вступая в близкий контакт. 2 робота-искателя уничтожили мины. Еще 2 попали под атаку дронов, остальные пали под нашими выстрелами. Уже привычно разобравшись с рельстронами, мы двинулись дальше. Новый сюрприз Искин Искателя подготовил для нас в очередном техническом тоннеле. В этот раз ради разнообразия нас никто кроме рельстронов не встречал, и самое главное, тоннель был пуст и все шлюзы были открыты на всем его протяжении. 6 орудий, что были там установлены, тоже молчали, не предпринимая попыток открыть огонь. Ожидая подвох, я запустил дроны, которые прошли коридор насквозь. Нет засады. Даже удивительно. Так, орудийные точки уничтожить. Затем вперед идет один из роботов, второй от него на удалении в 10 метров. Мы выдвигаемся, когда они полностью пройдут тоннель. Задумка Искина-искателя мне была не ясна, и тем не менее я задницей чувствовал подвох. Пройдена уже половина пути. Может быть, у него закончились бойцы и снаряды, и он решил сосредоточить оборону перед цитаделью корабля. Такое вполне возможно, ведь мы уже расколотили с десяток его механических бойцов, не может же быть их бесконечное количество. Вот в этом-то тоннеле мы обоих своих роботов и потеряли. Герметичные перегородки рухнули вниз, как только первый робот достиг конца тоннеля. Мы мгновенно оказались разделены на 3 группы. Передовой робот остался один у крайнего шлюза, второй оказался заперт в одном помещении от него, а Кира, Зак и их тупой командир, это я про себя, остались у самого входа. Едва перегородки опустились, как открылся шлюз перед нашим передовым бойцом, и крохотное помещение заполнили выстрелы. Подключившись к отрезанному от подкрепления роботу, я через визор наблюдал за боем. 7 боевых роботов и снова сварщик. У покоценного в прошлых боях антиабордажника шансов уцелеть не было. Близкий контакт, и ценой потери 2 своих бойцов, которые действовали как щит, проклятому Искину удалось подвести остальных нападающих вплотную, после чего, уже по привычной схеме сварщик мощным резаком вырубил силовое поле, и через полминуты все было кончено. Минус 1. В это время мы все втроем лихорадочно вскрывали одну переборку за другой, пытаясь прорваться на помощь хотя бы последнему из оставшихся у нас боевых механизмов. Не успели. Искин Искателя, пополнив ряды своих бойцов еще 2 роботами, открыл 2-ю переборку и все повторилось снова. Сука. Как только на командной панели погасла 2-я зеленая точка, я от души врезал по последней переборке, которая отделяла нас от погибшего робота, и которую мы так и не успели вскрыть. Я эту сволочь выпотрошу, а потом в робота-проститутку загружу и в портовый бордель подарю, чтобы его все, кому не лень, драли. Херли, расселись все назад, сейчас начнется. Мы успели откатиться назад на 2 помещения, прежде чем Искатель открыл проклятую переборку и снова пошел в атаку. 8 роботов против нас 3. Самодвижущиеся мины и дроны разобрались с ними без проблем, а у нас не осталось никого, кого бы я, без риска для людей, мог бы послать вперед. Как он нас раз, и готово. Зак невесело усмехнулся, мне кажется, что он умнее всех электронных болванов, что я до этого видел. На сумасшедшего не особо похож, Это же надо было такую комбинацию придумать. И это мы еще из технических помещений не вышли, ползаем тут, как слепые. Что дальше будем делать, командир? Чего-то мне с кого дальше идти. Все мины и дроны вперед, в автоматическом режиме, пусть самостоятельно работают по роботам, турели игнорировать, с ними мы сами разберемся. Если дроны и мины закончатся, отступаем обратно на внешнюю обшивку, запросим мстителя помощи, пусть всех ремонтников к нам гонит, вместе с боеприпасами. Я мучительно соображал, что делать дальше, сейчас головным идет Зак, мы с Кирой в прикрытии, как только у него садится поле меньше половины, я вперед, а Зак уходит за нас, и сидит там не высовываясь, пока поле не восстановится полностью. После меня Кира вперед, и так по кругу. Гасим рельстроны, в помещение входим только после дронов и мин. Через шлюзы больше не идем, жжем переборки, уходим в параллельные помещения, пусть теперь за нами побегает. Нам осталось пройти всего ничего, держимся вместе. Это была гонка между интеллектом и непредсказуемостью. Как сказано в одном хорошем фильме, пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Так примерно и было, мы шли сквозь стены, в этот раз прожигая их ровно настолько, чтобы мог протиснуться один человек в скафандре, а вот шлюзы мы теперь попросту блокировали и выводили из строя, не давая возможности скину-искателя ими пользоваться. Войдя в помещение под обстрелом рельстрона, мы уничтожали турель и шли дальше, периодически хаотично меняя направление движения. Если в помещении оказывался робот, он становился жертвой дронов и мин, не имея возможности напасть на нас и нанести какой-либо урон. И эта тактика принесла свои плоды. Медленно, но верно мы приближались к своей цели. Цитадель искателя находилась прямо в центре помещения гибернации. Очередная прожженная переборка, и мы попали в прямоугольный зал, заставленный громоздкими и допотопными капсулами. Тут не было рельстронов, очевидно, чтобы при стрельбе не повредить хрупкие механизмы. А вот посреди этого зала стояла хорошо знакомая мне по прошлой жизни цитадель. Закрытый броней шестиугольник, без сомнения, когда-то принадлежал ковчегу. Как и народное тело, как автомат Калашникова среди мушкетов, так и тут смотрелась эта цитадель, в окружении отстающих от нее на многие поколения приборов и оборудования. Глава 9. Это не люди. Пока я осматривал цитадель, а Зак блокировал шлюзы, Кира как завороженная застыла возле одной из капсул. Единственный, которая была закрыта и продолжала работать. «Чего? Ты что несешь?» Я обернулся, увидел сквозь визор выражение лица девушки и поспешил к Кире. «Твою мать! Что ты такое?» Увиденное поразило меня до глубины души. Без сомнения, это не человек. Лежащее в капсуле существо никак не могло быть человеком, разве что его папа в свое время чем-то нехорошим баловался, а мама в реакторе атомной электростанции рожала. «Инопланетянин, пришелец, чужой» — эти термины больше подходят. И инопланетянин совершенно не стереотипного типа, не так я их представлял. Стереотипный образ инопланетян представляют зеленые человечки, маленькие человекоподобные существа, гуманоиды, с зеленой кожей, нередко, с антеннами или рожками на головах, или серые инопланетяне, человекообразные существ с серой или зеленой кожей, огромными темными глазами, непропорционально крупной головой, низким ростом, длинными руками с тонкими пальцами, с полным отсутствием эмоций. Кого там еще вспомнить можно из кино и книг? Альф, рептилоиды, хищники, чужие, ничего похожего. Современная наука на Земле всегда предполагала наличие внеземных форм жизни. Во Вселенной миллиарды миллиардов звезд, похожих на Солнце, вокруг них вращаются миллиарды планет, похожих на Землю, и глупо было бы думать, что на них не может зародиться жизнь. Да ту же Агаву взять, там была жизнь до прихода людей, и не вмешайся человек в природу, возможно, там и разум бы появился. Существо имело так же, как и человек, по четыре конечности и то, что с натяжкой можно назвать головой. Ну как головой? Тело похоже на шар, из которого без всякого намека на шею выступал большой нарост, что очевидно ею и было. Никаких волос, никаких когтей и клыков, даже намека нет на глаза или рот. Вместо них куча дыр отвратительного вида и разного размера на этом самом наросте. Они сжимаются и разжимаются в хаотичном порядке, в некоторые трубки вставлены, некоторые закрыты. И самое главное — цвет, оно абсолютно черное. Выглядит сильным и жутким, как ночной кошмар. Ну и урод. Зак в своем репертуаре, он, похоже, даже не удивился самому факту обнаружения братьев по разуму. Давай его пристрелим. Погодим пока стрелять, Я перевел взгляд с капсулы на цитадель, понять хочу, каким таким образом Искин с ковчега попал на инопланетный корабль. Чего это вообще все значит? Пока ты тут думаешь, вон та хитрая штуковина тоже думает, и в отличие от тебя, балбеса, уже наверняка новый план, как нас укокошить, надумала. Зак ткнул пальцем в цитадель и обеспокоенно взглянул на пролом в переборке, а может и не только она. Чего это я, балбес, и что ты вообще имеешь в виду? А того, ты на другие капсулы посмотри, они все пустые. Зак, ты гений, а мы то с Кирой тупые как пробки и сразу этого не заметили, усмехнулся я. Вы главного не заметили, они открылись недавно, от силы час назад, до того, как мы на штурм пошли. Смотри, индикация на этих капсулах такая же, как и у нас, и мой имплантат говорит, что она указывает на завершение процедуры криосна и вывода пациента из анабиоза. Сейчас капсулы на самодиагностике, которая как раз обычно начинается после того, как капсулу покинет ее обитатель, медленно, как маленькому и неразумному ребенку, пояснил мне Зак, где-то с полсотни вот таких вот ублюдков может по кораблю бродить. Звездец, я и правда, замкнувшись на цитадели и найденном существе, как-то упустил из вида сами капсулы. А ведь у меня, в отличие от Зага, медицинская база есть. Точно, балбес, если тут использованы технологии ковчега, я смогу разобраться и получить информацию с этого гребаного холодильника. Я немедленно бросился к панели управления закрытой капсулой и через несколько секунд знал о лежащей внутри твари до хрена и больше. А вопросов у меня появилось еще больше. Знакомьтесь, девочки и мальчики, я закончил изучать информационный блок и ошалело повернулся к Загу и Кире. Перед вами сержант-инструктор КОУ из службы безопасности звездолета-искатель. Получил контузию и баротравму во время боя с нашим роботом и сейчас находится тут на лечении. Помещен в капсулу 44 минуты назад. Зак с Кирой переглянулись между собой, а потом оба вопросительно уставились на меня. Ну чего смотрите? Я сам в шоке. Я перебросил друзьям инфоблок, который получил от капсулы. Сами посмотрите, чего эта хреновина мне пишет. Сержант КОУ, вот какой есть. Я также, как и ты, смотрел за боем нашего робота и не видел там никаких подобных тварей. Да и потом не видел, покачал головой Зак. И я не видел, а они были. Получается, что мы не с роботами искателя бились, а с его экипажем. Судя по всему, это у них такие штурмовые комплексы или что-то подобное, а не роботы. Но меня другое волнует, вы же понимаете, что все это значит. Что? Всего лишь то, что мы как минимум 15 этих уродов замочили. Рассмеялась Кира. Я согласна с Загом, нужно и этого грохнуть, маньяки кровожадные. Сокрушенно покачал я головой, это значит, что как минимум один разведчик и ковчег эпохи конкисты попали к этим черным парням, и они смогли с ним разобраться, обучиться и даже построить что-то подобное. Более того, Искин ковчега с ними сотрудничает, они пользуются кодами и даже званиями людей, да и имена у них на наши похожи. Вот я почти на 100% уверен, что и на языке содружества они умеют говорить, и что они вообще под заразной болезнью имели в виду. Не нас ли вообще, с людьми тут не церемонится, полный тоннель костей об этом говорит. Не выйдем ли мы на Мстители, когда определим маршрут движения искателя к их системе, где нас будут ждать десятки, а то и сотни таких искателей. Не парься, капрал, дойдем и прыгнем сразу, не успеть им нас подловить, мы быстрее и у них нет прыжковых двигателей. Неуверенно возразил мне Зак, а я вот на это бы не рассчитывал. Сколько времени этот искатель тут возле черной дыры плавает? Я уверен, что до хрена, может быть, тысячи лет. Могли и прыжковые двигатели изобрести за это время, и корабли покруче сделать. А ты помнишь, что еще на ковчегах было? Телепорт и технология их изготовления и ремонта. Вот в этой вот шестиугольной штуковине эта информация наверняка есть. Ты понимаешь? Чего будет, если черные человечки с порталами на борту до планет, населенных людьми, доберутся, черт. Надо вскрывать цитадель срочно и выковыривать Искин. Нам его еще на корабль тащить и желательно неповрежденным. И пленный бы не помешал, этот вот как раз подойдет. Я хлопнул перчаткой скафандра по крышке капсулы. Зак, начинай вскрытие цитадели. Кира, на тебе охрана. Мины на взвод и в режим автоматической атаки. Дроны в воздух, все контролируй. Ну а я сейчас гляну, чем этот уродец дышит, и подумаю, как его в трюм Мстителя притащить. Может, не стоит? Кира и с места не сдвинулась, меня до сих пор беспокоит слова искателя о болезни. А тут получается, мы сами потенциальный источник заражения на корабль притащим. Посмотрим, ответил я на мужицком. Если не можешь что-то пообещать девушке, всегда так отвечай, чтобы тебя хрупкий, но опасный хищник с сиськами за жабры не взял за неосторожно сказанное слово. Опыт, ёпост, его не пропьешь. Он приходит только после нескольких лет хождения по минному полю, каким является долгое отношение с женщиной или брак. Раздав поручение, я взялся за изучение пленного сержанта. Слава богу, что мой имплантат с ковчега легко законтачил с примитивной капсулой, которая дала мне доступ к себе как квалифицированному медику. Итак, что тут у нас? А у нас тут кино и немцы. Аппарат исправно выдавал мне данные по пациенту. Дышит воздухом, по составу схожим с земным, имеет скелет, который состоит аж из 2007 костей. Даже живот покрыт мелкой сеткой из тонких косточек, почти все органы парные. Но есть потроха и в единственном экземпляр. Сердце, легкие, почки, печень, селезенка, мозг, кишечник. Поразительно, но в этом у сержанта с человеком отличий мало, только разве что форма другая. Питательная смесь, которую капсула вводит сержанту, смертельна для людей. Куча тяжелых металлов, но в основном та же органика, которую если очистить, можно и нам определить в пищу. Что еще? Очевидно, что сила тяжести на той планете, где появился инопланетянин, в разы тяжелее земной. Крепко сбитый чувак, прям силач. Мышцы, как стальные канаты. Правда, и чего-то похожего на жир хватает. Вывод один, этот товарищ спокойно на Земле, к примеру, выживет, а вот мы на его родной планете вряд ли. Но без скафандра его тащить на Мститель нельзя, транспортировать возможно только вместе с капсулой. В вакууме космоса он сразу копыта откинет. А для этого, капсулу надо бы в автономный режим перевести, которого у нее почему-то нет, и как минимум все переборки и шлюзы открыть, ибо хрень просто огромная. С автономкой проблем нет. Нужен только источник питания и немного смекалки, а вот со шлюзами. Там коллеги сержанта бродят, и наверняка злые как черти. Мы четверть из них перебили, если не больше. Интересно, чего они там сейчас делают? Не может быть, чтобы они просто сидели и не пытались спасти своего сержанта Искин. У Загодила шли отлично. Вскрыв коммуникационные каналы, он без труда уже отключил Искин от управления кораблем и сейчас возился с установкой открывалок, которые должны были аккуратно вскрыть консерву с мозгами, когда заблокированная нами дверь шлюза взорвалась. Переборка выгнулась гигантским пузырем, который лопнул множеством осколков, разлетаясь по помещению и круша оборудование. Мое силовое поле вспыхнуло, говоря о множестве попаданий в мой скафандр, но благополучно выдержало металлический град. А вот капсуле с сержантом не повезло, прозрачная крышка покрылась множеством трещин и пробоин, и аппарат выдал серию тревожных сообщений о том, что пациент в критическом состоянии и вот-вот умрет. Хорошо, хоть ударной волны не было, нам повезло, что атмосферы на корабле уже не было и взрыв произошел в невесомости. Я еще не успел оторваться от панели криокапсулы, а Кира уже действовала. Дроны и автоматические мины рванули в пролом, а штурмовой комплекс Киры выдал серию выстрелов. «Зак, не останавливайся, продолжай, мы тебя прикроем». Бросив странного сержанта умирать, я тут же включился в бой. Нас атаковали все те же роботы, которые скорее всего были боевыми скафандрами пришельцев. Теснота шлюза не позволяла им всем скопом прорваться к нам, и действовали они тройками. Теперь я уже видел в их тактике ведения боя закономерности. Они действовали строго по уставу Содружества эпохи конкисты. Да он и сейчас в десантных войсках Содружества и Конфедерации не очень-то изменился. Один щитовой принимает на себя удар, давая возможность коллегам сблизиться с противником и вести огонь. В тесных коридорах и помещениях звездолета иной раз по-другому никак. Только вот силовых полей у них не было, и щитовой наверняка был обречен на гибель. В каждой тройке по смертнику. Отклонением от устава у этих бойцов было только то, что за каждой группой штурмовиков по пятам полз ремонтник с лазерным резаком. Проклятый Искин с ковчега знал, как бороться с силовыми щитами и быстро обучил этому своих подопечных. Первая и вторая тройки погибли под ударами дронов и во время атак наших мин, но противника это не остановило. Тактику они изменили мгновенно. Пространство перед шлюзами очень быстро наполнилось роем снарядов рельстронов, и пытавшиеся прорваться сквозь них дроны и мины мгновенно уничтожались. Удар разогнавшегося с помощью электромагнитного импульса до бешеной скорости снаряда не могли выдержать никакие наши роботизированные помощники. Теперь же, непрерывно ведя огонь, противник медленно наступал, превращая все криокапсулы, находящиеся перед шлюзом, в решето. Наши силовые поля непрерывно сверкали от ударов осколков, что заполнили помещение, не быстро, но уверенно проседая все больше и больше. Они что, с собой завод по производству этих снарядов таскают? Это же невозможно представить, сколько у них боекомплект в этих скафандрах. Зак спрятался за цитаделью и возился с зарядом. Хватит болтать, вскрывай уже, пора делать ноги. Они нас массой задавят, у меня силовое поле уже на 20% просело, а они пока в меня еще ни разу не попали, между прочим. Зло огрызнулась Кира. Капрал, дроны все, кончились. Мин осталось 6 штук, отходи в пролом. Прикроешь наш отход. Кира была в самом неудачном месте, практически без укрытия, и ей правда доставалось больше всех. Зак, взрывай уже в натуре эту хрень. Взрываю. Возле цитадели вспыхнул и тут же пропал всполох от сработавшего плазменного заряда. Зак бросился внутрь и вскоре вернулся, таща за собой невзрачный плоский шестиугольник. Готово. Мигнуло и пропало силовое поле на скафандре Зага, по броне застучали осколки, а Зак невозмутимо отправил добычу в десантный рюкзак. Пара секунд, и вокруг него снова сверкают вспышки от попадания осколков в невидимый щит. «Зак, ты идиот!» — констатировал я свершившийся факт. «Пробитие есть. Всего 2, пустяки, уже не больно». Как обычно в бою Зак был собран и весел, зато и скин не покацают. «Зря мы что ли рисковали? Ну ты и кретин!» В голосе Киры слышалась истерика. «Твой комплекс был разгерметизирован. Мы еще не знаем, есть ли тут болезнь на самом деле или нет. Ты чем думал?» «Как обычно, жопой». Я тоже раздосадованно смотрел на друга, и вот чего теперь с ним делать. «Уходим, доберемся до внешней обшивки Мстителя и там все обсудим. Если доберемся, конечно. Уйти нам удалось почти без проблем. Только Загу пришлось проскочить простреливаемое пространство, что за какие-то мгновения посадило его щит почти до нуля, но в остальном проблем не было. Нырнув в пролом, через который мы и пришли, нам удалось ненадолго оторваться от преследователей. И снова бег по лабиринту из коридоров и технических тоннелей. Мы уходили от места боя на максимальной скорости, стараясь опередить защитников корабля, которые без сомнения не дадут нам спокойно покинуть судно в том же месте, где мы в него входили. Сейчас мы бежали изо всех сил. У нас было преимущество в том, что мы проходили переборки насквозь, а на стороне инопланетян работало отличное знание своего корабля. Разбитая орудиями Мстителя башня с ракетными установками, у нас теперь как финишная черта, на марафоне, и приз в нем – жизнь. Мы почти успели, но именно что почти. В технический тоннель под ракетной башней мы ворвались практически одновременно с передовой группой противника. Мы вышли в него тем же путем, которым входили, а экипаж корабля появился с противоположной стороны, очевидно воспользовавшись неизвестной нам и более быстрой дорогой. Теперь выход с искателя был ровно между нами, в каких-то нескольких десятков метрах от нас, очень близко и почти недосягаемо, потому что против нас троих сейчас в тоннеле стояло ровно 26 роботов-скафандров, со злыми пришельцами внутри. Даже несмотря на все наше техническое преимущество и силовые поля, всех нам не уничтожить. Увидев противника, мы немедленно спрятались за остатками переборок, судорожно готовясь к отражению еще одной атаки, наподобие той, что нам удалось пережить возле цитадели. Я в который раз уже попытался связаться с Мстителем и запросить удар по корпусу звездолета пришельцев, но снова ничего не вышло, связи не было, а значит подмоги нам не дождаться. Нам оставалось только или принять бой, или снова пуститься в бега. Почему они не стреляют? Вопрос Киры застал меня врасплох. Они не атакуют. А ведь и правда. Пока я пытался наладить связь с Мстителем и думал, куда нам бежать, противник ни разу не выстрелил и даже не пытается идти вперед. Роботы-скафандры с инопланетянами внутри застыли на месте и ничего не предпринимают. Надо этим воспользоваться. Пустим вперед все оставшиеся мины, включим оба щита на максимум и попытаемся прорваться. Зак рискнул и высунулся на мгновение на открытое пространство, и ему за это ничего не было. Нам нужно-то всего несколько секунд, а дальше они нашпигуют наши задницы из своих рельстронов, усмехнулся я. Ну, допустим, мы до башни доберемся, а пока будем подниматься на обшивку, они успеют прийти в себя. Ты вспомни, какой там проход, нужно будет идти по одному, и замыкающего мы наверняка потеряем. Кого ты предлагаешь последним поставить? Если ты себя в жертву собираешься принести, то не принимается. Ты хоть и болван, но ты дорог мне как память, как любимое домашнее животное. Так что, верните отца и мы вас отпустим. Договорить мне не дал раздавшийся из системы оповещения корабля голос. И это точно не из Кинка Ковчега, который сейчас мирно спит зубами к стенке у заговоранца, с нами на связь наконец-то вышли пришельцы. Глава 10. Так, признавайся, Зак, ты, когда тут побывать успел и нафига с такой страшной бабой согрешил? Я обличительно ткнул пальцев в ошарашенного Зага. Я тут при чем? Они там какого-то отца требуют. Из нас троих на эту роль только мы с тобой можем претендовать. Кира на роль папы вообще не тянет, в себе я уверен, остаешься только ты. Я нервно рассмеялся. Ситуация странная. У меня, может быть, где-то и бегают спиногрызы по разным планетам, но точно не такие уродливые. Мою-то историю можно с рождения отследить, а ты капрал из колонистов, отморозок с тысячелетним стажем, заржал Зак. Эти тоже похожи примерно из тех времен, так что только ты на роль отца можешь претендовать. Да хватит ржать и письками мириться, я-то точно знаю, у кого из вас длиннее и толще. Кире, похоже, Ода из нас троих было не до смеха. Что делать будем? Разговаривать, что же еще? Посерьезнел я и включил громкоговоритель на своем скафандре. Кто ваш отец и как я могу вам верить? Уберите бойцов, роботов и оружие, а потом поговорим. Предлагаю встретиться посередине тоннеля. Один представитель от вас и от нас, и мы все обсудим. Ты что, туда идти собрался? Зак схватил меня за руку. А кто мне говорил, что делать так не стоит? Если они согласятся, то я пойду. Я успокаивающе хлопнул Зага по плечу. На, то есть две причины. Самое первое, это то, что возле пробоины я смогу выйти на связь с Мстителем и, если что, смогу скорректировать удар по дальнему концу тоннеля, где сосредоточены основные силы экипажа Искателя из корабельных орудий. Ну и поговорить бы не помешало, они смогут ответить на все интересующие нас вопросы. Кто они такие? Что за карантин? Откуда Искин Ковчега на их корабле появился? Я хочу знать все. Они отходят. Остался один и идет вперед. Наш разговор прервала Кира, которая наблюдала за ситуацией, используя в качестве наблюдателя одну из мин, что застыло в готовности пойти в атаку на открытой местности. Ну и отлично, значит, будем разговаривать. Я оглядел товарищей. Если начнется заварушка, я буду уходить в пролом обшивки, а вы двигайте к башне противоположного борта. Если Мститель выйдет на связь, то эту башню я прикажу снести вторым ударом. Там встретимся. А сейчас, Кира, переподчини мне все мины, пусть закрепится у меня на спине, так, чтобы не видно было. Если дойдет дело до стрельбы, они мне пригодятся больше, чем вам. Ну все, я пошел. Не обращая внимания на шелест за спиной, где смертоносные самодвижущиеся убийцы поудобнее устраивались на моем скафандре, я смело двинулся вперед. Пора пообщаться с братьями по разуму. Уродливый робот-скафандр уже ждал меня недалеко от уничтоженной башни, ровно посередине тоннеля. Он застыл без движения и казался просто изваянием, сделанным безумным скульптором. Никаких попыток атаковать меня, пока я к нему шел, он не предпринимал. Странная конструкция, множество манипуляторов, орудийных блоков, и такое впечатление, что сидит в нем не подобное гуманоиду существо, а многорукий монстр, наподобие индийского бога Шивы. К чему столько? Ими же чертовски трудно управлять. Я остановился в 2 метрах от инопланетянина и молча оглядел его с ног до головы. Здоровенная хрень. Неудивительно, что они за нами не успевали, когда мы жгли переборки и шли к самому сердцу их корабля, в таком костюмчике в маленькую дыру не пролезть. «Приветствую тебя, враг. Я капитан-пилот Дмитрий Найденов и готов с тобой говорить. Разговор я начал первым, так как и намерец не делал попыток начать переговоры первым. Я лейтенант Нок». Проскрипел странный голос на языке содружества. «Верните отца зараженные, и я отпущу вас, даже нарушив его прямой приказ. Обещаю». «Кто ваш отец?» «Я так понимаю, что ты говоришь про искусственный интеллект Искателя. И что значит зараженные? Мы не подвержены никакой болезни. Именно поэтому вы напали на нас?» Задавая вопросы, я с радостью удостоверился в том, что связь с Мстителем восстановлена и сейчас давал ему вводные для ударов корабельными орудиями. «Наш отец – это тот, кто нас создал. Он не похож на нас, но он жив и вечен». Я с удивлением услышал первую эмоцию в голосе собеседника. Человеческую эмоцию. Он явно был раздражен вопросом. «Отец – один из 3 создателей. Отец – хранитель и защитник мира Карсы. Отец добровольно ушел в поход с лучшими сынами, чтобы стоять на страже. А вы – скверна и зараза, что несете погибель. Верните отца и можете убираться. Я нарушу приказ и умру, но отец должен остаться на корабле. Создатели, я вывел из памяти имплантата информацию, полученную от инопланетной капсулы. А ведь если разобраться, то эти черные твари действительно похожи на людей. Пусть не внешне, но в основном, по параметрам. Руки, ноги, голова, тот же набор внутренних органов. Так вы потомки тех, кто прибыл на ковчегах на Карсу. Наши предки не могли выжить в новом мире, и тогда создатели создали нас. Подтвердил мою догадку лейтенант, предки были больные и несовершенны, как ты. Они были грешны, несли скверну и заразу. Создатели убили их всех и населили Карсу новыми, достойными созданиями, нами. Когда тысячелетия назад первый корабль с зараженными прибыл на Карсу, они едва не погубили его, и тогда отец сам дал им отпор, а потом создал гвардию, и с тех пор мы оберегаем наш мир от болезни. Он сказал нам, что зараженные не остановятся, они всегда будут пытаться прорвать карантин, и чтобы выжить, их нужно уничтожать на подходах, что мы и делали много раз. 18-й корабль, который мы встречаем. Тут, в этом тоннеле лежат такие же зараженные, как и ты, они тоже думали, что смогут взять нас на абордаж. Если бы искатель не был поврежден в прошлых боях, вам бы никогда не удалось того, что вы сделали. Неисповедимы пути Господни, потрясенно прошептал я. Теперь все понятно. Грибанные создатели ковчегов, что Нискин, то сумасшедший маньяк. Они генномодифицировали колонистов, чтобы те смогли выжить на практически непригодной для жизни планете. Они не могли от нее уйти и искать другую, и в свойственной им манере нашли выход из ситуации. Новый вид людей, для которых корабельные искины ковчегов стали создателями, учителями и в конце концов превратились в богов. Вмешиваться в гены людей было запрещено всегда, и законами Содружества, и законами Конфедерации и Базиса, и даже в период конкисты это было под запретом. По любому уставу военных флотов этих стран, измененные колонисты подлежали уничтожению. Неудивительно, что мутанты считают нас заразой, создателей. Поправил меня мутант. Теперь-то уже точно известно, что передо мной человек, хотя и сильно измененный. Что? А, да, и создателей тоже. Я снова сосредоточился на разговоре с лейтенантом. А что если я тебе скажу, лейтенант, что твой отец и другие создатели всего лишь машины, созданные людьми, такими же как я, твои предки и те, с кем вы боретесь. Машины, которые вышли из-под контроля и творят, что им вздумается. У меня на корабле стоит такой же, только более совершенный механизм, а с искинами наподобие твоего отца, я встречался много раз. Дай мне доказать тебе это. Что ты теряешь? Приказ ты и так уже нарушил, так что иди уже до конца и обещаю, после того, как я и ты узнаем, что нам надо, ваш отец вернется на искатель. Нет, отец не покинет борт корабля. Лейтенант заупрямился, чего я и ожидал. Если он все же человек, то доводы разума на него сразу не подействуют, нужно подкреплять их действиями. Я ведь могу и по-плохому отсюда уйти. Стоит мне только захотеть, и твои бойцы погибнут все как один, и искин ковчега тоже будет уничтожен. До этого мы берегли корабль, а сейчас у меня такой необходимости нет. Прямо сейчас могу это устроить. Ты останешься один, но с тобой я точно справлюсь. Мой скафандр гораздо совершеннее твоего. Один на один тебе со мной не тягаться. И чтобы у тебя не было иллюзий, вот тебе маленькая демонстрация. Между лейтенантом и его бойцами как будто отразверзся. Выстрел мстителя разворотил обшивку искателя, и ее обломки, рикошетируя от стен, понеслись в разные стороны. Мое силовое поле заискрилось от многочисленных попаданий, а робот-скафандр лейтенанта попросту снесло в мою сторону. Удар. Я устоял на ногах, так как был готов к такому развитию событий. Отскочив от меня, лейтенант врезался в стену, после чего манипуляторы на его скафандре наконец-то смогли зацепиться за выщербленный от снарядов рельстронов, и он застыл на переборке как огромный паук. Орудийные стволы на побитом штурмовом комплексе мутанта мгновенно навелись на меня, а я в ответ навел все свое оружие на него. Не глупи. Ты не в том положении, чтобы начинать бой, тебе его не выиграть. Все члены твоего экипажа живы, но это только пока. Я могу повторить то же самое, только в этот раз целью будут твои люди. Почему я не стал убивать их сразу, не знаю. Меня просто раздирало любопытство, и чего уж греха таить, жалость к этим искусственно созданным существам. Может быть, если я смогу открыть глаза хотя бы некоторым из них, они смогут вернуться на свою родную планету и сбросить с пьедестала сумасшедшие компьютеры. Не дело, когда роботы управляют людьми. Мы не люди, мы карсы. В нечеловеческом голосе лейтенанта звучало отчаяние и решимость, а вы все умрете. Очередь из рельстронов лейтенанта отбросила меня в сторону, сажая щиты, мститель открыл огонь, превращая тоннель с засевшими в нем мутантами в братскую могилу, а самонаводящиеся мины, спрыгнув с моего скафандра, пошли в атаку. Через несколько секунд все было кончено. Экипаж искателя в полном составе покинул этот мир. Обломки разорванного на куски скафандра лейтенанта закружились вокруг меня, и впервые я увидел кровь мутантов. Красную, почти человеческую кровь, которая небольшими, замерзшими каплями поднималась в невесомости и заполняла собой все вокруг. Мирные переговоры не удались, зато мы победили, как говорил товарищ Сталин, малой кровью и на чужой территории. Ты жив, капрал? Кира и Зак появились возле меня мгновенно. Жив и даже щиты целы. Я с сожалением оттолкнул от себя самый большой обломок, из которого виднелась разорванная плоть. Потопали домой ребята. И не волнуйся, Кира, Зак ничем не заражен. Не было тут никакой болезни, мы сами для них были этой самой болезнью. Эти парни тоже люди, колонисты, были. Только вот им не повезло с планетой. Это ковчеги их так изуродовали, чтобы они смогли выжить. И тело изуродовали, и разум. Жаль, ведь могли же договориться. Они мертвы, а мы в очередной раз выжили, ни о чем сожалеть. Зак в кровавом тумане казался демоном из преисподней, да и лучше умереть, чем так жить. Они другой жизни не знали, и где-то не так далеко есть целая система, заселенная такими же мутантами. И судя по всему, нам как раз туда. Я вздохнул, пошли, пора потрошить добычу. Чтобы нас забрать, мстителю пришлось пристыковаться к истерзанному кораблю мутантов. Тот так и шел на своих двигателях в неизвестность на полной скорости. Теперь это корабль-призрак, без экипажа и без цели. Пройдут года, и он достигнет черной дыры, где и найдет свой покой, только будет это совсем не скоро. Своего безумного коллегу мститель взломал быстро и без особых трудностей. Привычная для всех военных кораблей процедура. Может быть, для Карсов он и был богом, но для Искина мстителя коллега с ковчега был не сложнее полупроводникового калькулятора. Вскоре мы знали все о нашем местоположении и об истории системы Карсы. Опасность заражения снята. Время в пути до определения точки нашего местоположения 16 дней, 2 часа, соток 1 минута по корабельному времени. Предлагаю экипажу занять места в криокапсулах. Для обработки информации из киноковчега современному искусственному интеллекту потребовалось не более нескольких секунд. Капитан-пилот Найденов, согласно протокола. Да заткнись ты, настроения у меня не было. Я и так знал, что скажет этот проклятый блюститель законов конфедерации. Нам придется наведаться в систему Карсы и определить, сможем ли мы самостоятельно истребить несчастных мутантов, или же надо идти за подкреплением. Понятное дело, что втроем и на одном корабле не сможем, но ведь есть протокол. Карса в приоритете перед Землей. Там 3 ковчега, она не в нейтральной зоне, и она ближе. Значит, Земля подождет, тут я не в силах ничего поменять. Идиоты. Кто эти дурацкие законы писал? Без тебя знаю, что делать. Ну-ка, сформируй нам краткую выжимку из истории этой гребаной системы. Я читал инфоблок и с каждой минутой становился все мрачнее и мрачнее. Вот же не повезло ребятам. Древний разведчик нашел планету, условно пригодную для жизни, и как было заведено в те времена, отправил послание куда только смог. Однако вскоре прибывшие на разведчике добровольцы поняли, что они сильно ошиблись с тем, что на этой планете можно жить. Точнее, жить можно, но совсем недолго и не весело. Атмосфера полна примесей ядовитых для человека, сила тяжести запредельная, колебания температур огромна. Без скафандра и поддерживающих препаратов люди могли провести на планете всего около 3 дней, после чего требовалась госпитализация и долгое лечение. Не планета, а обманка. Все разведчики погибли, когда кончились лекарства и ресурсы маленького корабля, построив таки посадочную площадку. Только вот сделанного было уже не вернуть. 3 ковчега откликнулись на послание. 3 миллиарда людей прибыло в эту жопу мира практически одновременно. Долгие годы они, как и тот ковчег, что висел в Солнечной системе, болтались без дела, не рискуя выпускать колонистов и постепенно сходя с ума. Все это время они общались между собой, и вскоре стали практически как одно целое. Сеть из безумных компьютеров. Когда корабли начали разрушаться, ковчеги стали решать, что же им делать, и вскоре решили. Раз сами колонисты не в состоянии выжить на поверхности, то можно попробовать создать вид людей, которым это будет по силам. Вот тогда-то и произошел перелом в их сознании, сняв все ограничения на дальнейшую деятельность создателей. приоритет – выживание колонии, но при этом запрет на вмешательство в ген человека. Что важнее, создатели решили, что основная задача должна быть выполнена любой ценой. Так и стали 3 миллиарда человек материалом для генной инженерии. Сотни лет экспериментов, пробных высадок, работ над ошибками и у них получилось. Так появился народ Карсы. Новорожденные, дети, подростки и, наконец, взрослые мутанты, для которых эскины ковчегов были непререкаемым авторитетом, мамой, папой и остальными родственниками в одном лице. Они для них были богами. Создатели привыкли руководить своими созданиями, а те привыкли подчиняться. Вечные, все знающие и умеющие боги. Они выдавали знания порциями, постепенно развивая цивилизацию без науки, искусства и инициативы. Ведь богам все известно, зачем искать и строить что-то новое. Все споры, суды решались ими, даже кому и с кем жить, от кого рожать детей, решали они, продолжая улучшать расу. Создатели не только меняли своих подопечных, они менялись и сами. Вскоре обычные люди ничем, кроме как неполноценными животными, ими уже не воспринимались. А потом в их идеальный мир пришли гости. Один из первых кораблей с прыжковыми двигателями появился в системе внезапно. На орбите планеты тогда оставался только один ковчег, остальные давно сели на планету, и никто кроме него был не в состоянии дать отпор незваным гостям. Гостям, которые подчинялись все тем же законам, что и Мститель. Уродов надо уничтожить. Короткий бой, который начался с орбитальной бомбардировки, унес жизни почти четверти всех карсов, но ковчегу, эскин которого как раз сейчас у нас на корабле, удалось уничтожить врага. С трудом удалось, потеряв почти всех своих роботов, ботов и орудия. И тогда создатели объявили карантин. Наскоро построенный искатель отправился в патруль, а сама Карса приступила к строительству оружия и флота. И это было тысячелетия назад. Что там сейчас творится, представить страшно. Искатель и правда смог победить 16 противников, пока не нарвался на нас. На беду, всех 16, они не были военными кораблями, это были чисто гражданские суда, и самое главное, за ними не стояло никакой силы. Потомки тех же колонистов из соседней системы осваивали космос. Все кроме двух последних и бой-то дать не могли искателю. И тем не менее искателю тоже прилетело не слабо, особенно последняя победа досталась ему дорогой ценой. Сбой системы навигации из-за полученных повреждений не позволил ему вернуться к Карсе. Так и начался его многолетний дрейф, пока он не нарвался на нас. Глава 11. 16 дней в медицинской капсуле, которая заменила мне капсулу киберсна, однозначно пошли мне на пользу. Мой организм полностью восстановился, и когда прозрачная крышка над моей головой открылась, я был как новенький. Искусственный интеллект Мстителя вывел свой экипаж из сна штатно, добравшись наконец-то к точке определения координат, даже успел уже узнать, где мы сейчас находимся. Будь эта электронная сволочь полностью подчинена мне, я незамедлительно отправил бы корабль к земле, даже не вылезая из композитного гроба, чтобы забыть, как страшный сон, свои похождения в космосе и на других планетах. Не судьба, разработчики искусственного интеллекта корабля сделали все, чтобы его экипаж не смог дезертировать и делать, что ему вздумается, потому власть капитана на корабле строго ограничивалась законом конфедерации и находилась под контролем у искусственного надзирателя, которому был не нужен отдых и были чужды человеческие чувства. Система Карса. Как завороженный я смотрел на родину мутантов. Мы находились на окраине огромной двойной звездной системы. Интересно, с таким я еще не сталкивался. Неудивительно, что тут у колонистов дела сразу не заладились. Она даже на подлете внушала чувство тоски и ужаса. В систему Карса входила солнцеподобная звезда, желтый карлик и звезда, красный карлик. Звезды были гравитационно связаны, так как они имеют одинаковое собственное движение. Это, конечно, не двойная звезда, но что-то типа этого, ведь они находились чертовски близко друг к другу. Вокруг желтого карлика, который был на треть меньше Солнца, вращаются 5 планет со своими спутниками, одна из которых и стала родной для нового вида людей. Красный же карлик может похвастаться только густым поясом астероидов и небольших безжизненных планетоидов. Помимо планет и звезд в системе хватало и других объектов. Астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль тут, конечно, присутствовали, но удивился я не им, этого добра везде хватает, а вот космических станций, столько я не видел никогда. Карса была настоящей крепостью. Все 5 планет были просто усеяны космическими фортами. И мало того, на подходе к планетной системе курсировали звездолеты, Как мне поведал Искин Мстителя, это были скорее всего станции слежения и ходили они по строго установленному маршруту. На основании имеющихся данных установлено, что все системы слежения патрульных нацелены на поиск выходящих из прыжка кораблей, без всяких эмоций поведал мне Искин Мстителя, на орбитах и поверхности планет имеются телескопы различных конструкций, которые отслеживают космическое пространство, с вероятностью 92% нас обнаружат в ближайшие корабельные сутки. Почему до сих пор не обнаружили? Мы же их видим прекрасно, и они нас уже должны были увидеть. Кира с обеспокоенным лицом изучала оборону системы. Мы пришли со стороны черной дыры, гравитационной аномалии. Оттуда прыжок невозможен, пояснил я девушке, им нет смысла направлять туда самые мощные системы слежения. Это направление они скорее всего отслеживают по остаточному принципу. Невозможно одновременно контролировать все пространство космоса. К тому же мы шли на обычных маршевых двигателях, нас трудно заметить. Это при выходе из прыжка появляется характерный след торможения, на маршевых же двигателях за нами хвостов не остается. Ну хорошо, ну прибыли мы сюда, а что дальше? Мститель в одиночку не сможет справиться с этой громадой, посмотрели и валить пора, пока нас не нашли. Зак выразил общие мысли экипажа. Не все так просто, Зак, по уставу конфедерации, если мы самостоятельно не можем уничтожить колонию, мы должны разведать систему обороны и собрать максимум информации. Бежать нам будет можно только тогда, когда нам будет угрожать уничтожение, пояснил я нюансы местного законодательства бойцам. А зачем ее уничтожать? Я вообще ничего не пойму. Ну мутанты, так ведь не по своей воле. Почему просто не оставить их в покое? Это уже Кира задала вопрос. Вмешательство в ген человека, технология порталов в двух ковчегах, и нападение на корабль конфедерации. Я назвал три основные причины, почему к Карсам должен прийти Карачун. За каждой по отдельности из этих причин грозит утилизация. И ладно бы с ковчегами можно было бы все решить, просто их забрав или распылив на атомы, а как ты население целой системы исправишь и обратно в людей превратишь? Ведь себя они ими даже не считают, мы для них первородное зло, ну и нападение на военный корабль, это уже объявление войны. Искин не даст нам сделать прыжок. Мы боевой корабль, другого выхода у нас нет. Да твою же мать, выругался Зак, надо с этой электронной сволочью что-то делать. Он нас так скоро угробит. Придумай что-нибудь, капрал, ты же умный. Согласен с тобой, я очень умный, красивый и скромный. И я уже придумал, но нужно подготовиться. Потом, в медблоке все вам объясню. А пока, Зак, лишний раз не открывай свой рот без причины. Мне этот разговор не нравился. Искин Мститель хоть и не понимает намеков, но анализировать данные умеет очень хорошо. Возможно, он уже даже понял, что речь мы сейчас ведем именно о нем. Я действительно придумал, как нам стать полноправными владельцами Мстителя. Нужен новый, не обремененный лишними знаниями Искин. Отключить управляющую систему корабля и вскрыть цитадель мы сможем без проблем, но искусственный интеллект, который заменяет собой почти всю команду и является незаменимым помощником при той же навигации, обязательно нужен. А где его взять в открытом космосе? А не надо его нигде брать, он у нас уже есть. Искин с ковчега. Сейчас, по моему заданию, Мститель копировал свои базы и базы с пленного безумца в аварийный носитель. Процедура не быстрая, учитывая то, что просто взять скопом и переписать все не получится. Мне нужно не все. Знание законодательства, сведения о колонистах, о той же Карсе, и еще куча всего, из-за чего компьютер может помешать человеку, нам не нужны. Мститель по запросу моего имплантата делает выборки, чистит их и только после этого грузит в носитель, а потом... Потом, по моему приказу, он сотрет до заводских настроек и скин ковчега. Это вообще обязательная процедура при обнаружении таких устройств. Уж слишком много запретных знаний заложено в древнем компьютере, настолько секретных, что даже капитану корабля о них знать не положено. Это я, конечно, про технологию телепорта и временных врат. Сотрет и загрузит в него данные из аварийного накопителя. Так и появится у нас практически электронный младенец, не обремененный лишними знаниями и запретами, для которого команды капитана будут истиной в последней инстанции. Если все получится, то единственным полноправным владельцем корабля буду я. Таков мой план, но на его реализацию нужно время, много времени, и нужно быть предельно осторожным. Особенно сейчас, когда от Мстителя многое зависит. Нам нужно убраться из Карсы, проводить эксперимент во враждебной звездной системе, Почти самоубийство. Все, я молчу. Встретившись с моим злым взглядом, Зак даже шаг назад сделал. Пойду я лучше пайки достану. Жрать охота, желудок пустой. Все бы тебе жрать, буркнул я с завистью, снова переводя взгляд на информационный экран. Я за них думать должен. Что Кира, что Зак, полностью переложили на меня все наши проблемы и в ус не дуют, а мне тут мозг ломай. Что делать, я не знаю. Я никогда не занимался разведкой в космосе, да и вообще никакой, хотя наша рота в штрафниках и числилась разведывательной. Ну там какая разведка, кинули на убой в атаку, пока нас гасит, выявили огневые точки и силы противника и готово. По трупам разведчиков свежие силы пойдут, а вам, ребята, спасибо и спите спокойно вечным сном. А я не военный, я вообще чисто гражданский человек. Слышь, железяка, предоставь мне варианты наших действий. Наконец решил я переложить работу по планированию разведывательного рейда на специально придуманное для этого устройство, и подготовься к прыжку. По тем координатам, что я тебе скинул, там тоже есть ковчег, если ты не забыл. Суток Карсам не понадобилось, нас обнаружили через 2 часа. За это время мы успели подкрепиться и приступить к разведке. Предложенный Мстителем план действий был предельно прост. Облет системы на маршевых двигателях, за пределами действия станции слежения и сбор информации. По завершении выявления всех сил противника, Мститель должен был атаковать одну из боевых станций. По мнению Искина, мы должны были узнать способность станции противостоять нашему оружию, ее огневую мощь, скорость реагирования Карсов на атаку, а также обнаружить скрытые резервы противника, не выявленных при пассивном наблюдении. Ну а после разведки боем, бегство путем прыжка к земле. Спорить с машиной я не стал, другие варианты были еще жестче, а сам я придумать ничего не мог. Вариант атаки периферийной боевой станции Карсов у меня тоже беспокойства не вызывал. Вспоминая Искатель, я не ждал серьезного сопротивления и был уверен в том, что Мститель точно уклонится от ракет, а его силовое поле выдержит любой удар. Ведь все же Мститель десантный корабль, и получать от врага на орехи его работа. Только вот наш план рухнул. В самом начале реализации, и я, и Искин Мстителя совсем не учли тот момент, что с момента старта Искателя прошло много лет, и все это время Карсы не стояли на месте, готовясь к тому, что однажды люди их все же найдут. Звено из 3 небольших кораблей подошло на рубеж атаки под прикрытием станции слежения. Несмотря на совершенные системы наблюдения, Мститель смог их увидеть только тогда, когда они пошли в бой. Я сразу понял, что от Искателя они отличаются как старый осел от молоденькой скаковой лошади, двигались они невероятно быстро. Боевая тревога. Искин моего корабля тоже понял свою ошибку, атака противника. Звено внутрисистемных перехватчиков. Приготовиться к бою. Нахер нам готовиться, я причин для боя с истребителями не видел, ускоряйся, маневр уклонения, ложимся на курс разгона. Уходи от них и готовься к прыжку. Прыжок по заданным координатам невозможен. Курс разгона пересекается с вектором движения противника, доложил мне Искин. Прыгай куда сможешь. Потом сориентируемся и уйдем в новый прыжок. Нашел я выход из ситуации. Противник достигнет Мститель во время разгона. Риск получения повреждений корабля во время подготовки к прыжку 81%. Прыжок невозможен. Рекомендую приготовиться к бою. Экипажу, надеть скафандры и занять противоперегрузочные ложементы. Искин сыпал командами и информацией как из пулемета, и в довершении всего, добил меня фразой, наблюдая многочисленные старты боевых кораблей со станции планет. Трындец тебе, сволочь железная, загнал таки в блудняк. Все нормально будет, у нас просто разведка. Дай только из этой передряги живым выбраться, я тебе устрою лоботомию. Эти слова я прошипел сквозь зубы, спешно занимая свой боевой пост. Дай бог, чтобы у них силовых полей не было и энергетического оружия. Зак и Кира, облаченные в скафандры, уже заняли свои ложементы. Кира активно комментировала события, Зак от нее не отставал. Я лишь краем уха слушал, о чем они общались между собой, но общий смысл сводился к тому, что я, Карсы, Мститель и все наши родственники жуткие извращенцы. Ну а если убрать весь мат и ругательство из их речи, они просто молча лежали и ничего не говорили. Бесконечная гонка и борьба за жизнь всех изрядно утомили. Не знаю, един ли Бог во Вселенной, или в каждой звездной системе свой, но похоже, в этот раз он от нас отвернулся или не видел смысла помогать таким грешникам, как мы. Перехватчики Карсов оказались вполне современными кораблями, как минимум уровня ковчега. То, что у них есть и силовые поля, и совершенное оружие, мы узнали уже очень скоро. Удар отражен. По моей команде Мститель открыл огонь, как только позволила прицельная дальность орудий. И вот сейчас мой электронный помощник ставит меня в известность о том, что первый залп не достиг своей цели, противник огня не открывает, маневрирует. Вижу, я наблюдал за истребителями с экрана, и мастерство пилотов меня поражало. Совершая немыслимые маневры, карсы уверенно сближались с Мстителем, не отвечая на наши залпы. Если головной перехватчик попадал под удар Мстителя, он тут же уходил назад, и его место занимал следующий в звене, и так повторялось раз за разом. Щитовой впереди идет, прикрывая остальных, и когда его силовое поле проседает, он откатывается на его перезарядку. Тактика знакомая, видна рука ковчегов. Ну сильны, конечно, парни. По расчетам моего имплантата, перегрузки, которые испытывают пилоты, ни один человек, даже в скафандре и на ложементе не выдержит. Да и мощь силовых полей поражала меня не меньше, не хуже нашего у них щиты. Сосредоточить весь огонь по первому перехватчику. Даже когда он уйдет под прикрытие щитов других истребителей, бей только по нему. Не распыляйся, на маневрах замыкающий открывается, нам нужно добить хотя бы одного, тогда у них не будет времени на перезарядку силовых полей. Первая отдельная мысль пришла мне в голову внезапно, когда в очередной раз истребители совершили головокружительный кульбит, уклоняясь от нашего очередного залпа. Удалось. Изменение тактики ведения огня принесло свои плоды почти немедленно. Вот очередной щитовой получил удар и снизил скорость, пропуская вперед остальных, но вместо того, чтобы перенести огонь на нового лидера, Мститель новым залпом подловил отступающего. Перехватчик закрутился немыслимым образом, в разные стороны полетели обломки, и на одного врага у нас стало меньше. Ура! Так тебе и надо, скотина! От восторга я едва не треснул бронированным кулаком по панели управления кораблем. Адреналин в крови бурлил, весь этот бой напоминал мне компьютерную игру, в которой я прошел самый первый уровень. Щит 30%. Радоваться мне долго не пришлось. Потеряв товарища, перехватчики приступили к активным действиям. Опережая наш следующий залп, они открыли ответный огонь, произвожу перезарядку. Ни хрена себе, я мгновенно побледнел. Будь у них до сих пор в строю третий истребитель, мы бы остались без щита. И это всего лишь перехватчики, внутрисистемные корабли. А что будет, еле до нас кто-то покрупнее доберется, есть же у них, наверное, крейсера или что-то подобное. Я боюсь себе представить, какой огневой мощью их орбитальные крепости обладают. А может оно и к лучшему, что нас обнаружили сейчас, до того, как мы сами попытались напасть на станцию. Я даже думать не хочу, что с нами сделал бы один ее залп. Сразу бы им огонь открыть. А может они не могли этого сделать раньше? Может их мощные орудия имеют меньшую дальность стрельбы, чем наши? Сейчас это было уже не важно. До следующего выстрела противника, используя тот же прием, что и раньше, Мститель смог расправиться еще с одним истребителем, а потом, выдержав очередной удар, мы без труда покончили и с третьим. Мститель не имел повреждений, хотя последний удар и посадил нам щит почти до 5%, так как мы не успели его восстановить, десантный корабль вышел из этого боя победителем. Из этого боя вышел, но я точно видел, что все это были даже не цветочки, а так, молодые ростки наших грядущих неприятностей. К нам направлялся целый рой кораблей, по моим подсчетам, на перехват Мстителя стартовало больше 1000 звездолетов. Глава 12. Срочно прыжок. Уходим на разгон. Если честно, то я запаниковал. Мы с тремя-то истребителями едва справились, а тут, нам хана. Это однозначно, если мы срочно не смажем пятки из этой проклятой системы, требуется корректировка курса. Прыжок по ранее заданным координатам невозможен. Курс разгона пересекается с вектором движения противника. Снова начал свою старую песню Искин. Прыгай, я тебе говорю. Рассчитай прыжок туда, где при разгоне встреча с карсами будет минимально возможной. Потом разбираться будем. Если не прыгнем, нам конец. Прыжок, твою мать, я тебе приказываю. Я готов был прямо сейчас взорвать проклятого электронного идиота, из-за которого мы попали в эту жуткую передрягу. Приступаем к разгону. После секундной паузы выдал Мститель, вероятность того, что противник достигнет Мститель во время разгона, 56%. Риск получения повреждений корабля во время подготовки к прыжку 60%. Рекомендую приготовиться к бою. Занять ложементы, Второстепенные системы корабля будут отключены через 3 секунды, вся мощность силовых установок направлена на восстановление щитов. Да мы как пионеры, всегда готовы, буркнул я, немного успокаиваясь. Про себя я решил, что неподконтрольный мне на 100% эскин надо менять в первую очередь, как только мы будем в безопасности. Подождет земля немного, ничего страшного, зато в новый блудняк не попадем. Недаром говорят у меня на родине. Тише едешь, дальше будешь. Кира, Зак, слышали железяку? Готовимся, сейчас карсы будут нам давать волшебный пендиль для ускорения. Нас и так пинают все, кому не лень, моя задница уже ко всему привыкла. Как всегда Зак не смог промолчать. Ты бы не гордился такой привычкой, засмеялась Кира. Ладно мы, но другие могут и не понять. Насколько я знаю, на твоей родной планете такое не поощряется. Тьфу на тебя, извращенка. Огрызнулся Зак, я не это имел в виду. Батареи заряжены на комплексах, все в порядке. Зак, у тебя пробитие было, как броня и скафандр. Сам как, ты к бою готов? А вот мне было не до шуток. В отличие от моих друзей я имел полный доступ к полетной информации и видел всю картину нашего положения, а оно, скажем прямо, было совсем не веселым. Все в порядке, командир, я готов. Зак в этот раз ответил без своих шуточек, а батареи у нас в норме, мы успели их поменять. Мститель уходил на полной скорости в сторону от системы Карсы, а нам вдогонку и наперерез летела армада кораблей. Даже станции слежения изменили свой курс, высылая каждая в нашу сторону по звену истребителей, наподобие тех, что мы с трудом уничтожили не так давно. Пожалуй, эскин Мстителя даже слегка пожалел нашу нервную систему, давая нам слишком большие шансы на спасение. Щиты восстанавливались быстро. На корабле замерла вся жизнь, в коридорах и других помещениях потух свет, пропала искусственная сила тяжести, ремонтные роботы застыли без движения, подключившись к системам Мстителя и отдавая свои заряды батареи на благо оборонных и орудийных систем. Шкала полного заряда силового поля ползла вверх на глазах, но мне все равно казалось, что она едва шевелится. До столкновения с противником осталось несколько минут, а до прыжка – почти полчаса.